Странно, что приходится объяснять такие вещи Лару. Ты посмотри, сколько ходатаев. Долго придется торчать. Очередь человек из 50, в основном с гильдейскими бляхами, но попадались и представители 7 сословий, и дворяне. Тянулось к небольшому, но богатому на архитектурные излишества домику, пурпурному с золотым, стоявшему вне решетки, у ворот, исполненных из переплетения того же алого цвета. А вдоль очереди прохаживались 4 полицейских в коричневом, и порядок стал образцовый. Едва выходил очередной проситель, следующий скрывался за пурпурной дверью с золотым гербом наместника. Кто-то почти сразу же оказывался снаружи, кто-то задерживался надолго, кто-то покидал канцелярию радостным, кто-то унылым, а один вылетел, словно его вытолкнули пинком, упал, вскочил, отряхнулся и под тихие смешки захромал прочь. На Сварога повеяло родным, полузабытым. Он сунулся было к полицейским, представившись бароном и предъявляя золотые аргументы. Но они, о диво, не оказали обычного своего волшебного действия. Полицейский молча выдвинул меч на треть и бросил назад в ножны. Пришлось встать в очередь и проскучать 3 часа. Сварогу, как бывшему советскому человеку, это занятие было насквозь знакомо, и он особо не нервничал, но Леверлин, поджидавший его в сторонке, извелся в конец. Когда подошла очередь Сварога, уже смеркалось. За дверью оказалась не столь уж большая, но с невероятной роскошью отделанная комната без окон. Узорчатый мрамор, яшма, малахит, драгоценные камни, золото, серебро, ковры, затейливая люстра с электрическими лампочками, висящая под потолком без всякой видимой опоры. Большой портрет Яны на стене, исполненный прямо-таки в лучших традициях соцреализма. Она на троне, фигура едва видна из-за самоцветов, сплошь покрывших пышнейшее платье. Что до платья, Сварог в жизни не видел на юной императрице столь идиотского сооружения, никогда не видел ее столь величавой и надменной, а столь огромную корону она удержала бы на голове лишь с помощью магии. И все равно Сварог обрадовался ей как живой. Показалось даже, будто он уже дома. Разолоченный чиновник сидел за золотым столом, усыпанным драгоценными камнями, во всевозможных узорах и сочетаниях. Они блистали. И стол, и чиновник. Свет люстры окутывал их мириадом крохотных радуг. Любой земной житель себя не помнил бы от благоговения. Но Сварог, осмотревшийся довольно откровенно, решил, что странное золотое украшение на горле чиновника, скорее всего, ларингофон, а золотая серьга в левой мочке, закрывавшая всю ушную раковину, приемник. Из чистого любопытства он сначала пошел окольным путем, показал баронские документы и объяснил, каким образом вступил во владение ими. Чиновник, ничуть не удивившись, сунул их куда-то в стол, вскоре вынул, глянул на что-то невидимое, Сварогу. Должно быть, экран, укрытый от посетителя затейливыми украшениями по кромке стола. Вернул. Бумаги вольного топора у вас поддельные.